ты сердце русское широко, как сеть алтайская. Ой, ты сердце русское, глубина байкальская. Ты Россия, Россия, дивная сила в несравненной твоей судьбе. Сердце пламенем алым ты приковала взоры целой земли к себе. Ой, ты сила русская, справедливость и достоинство. Ой, ты сила русская, вечный подвиг воинский. Ой, Россия, Россия, гордая сила, грозно шла ты на правый бой. Ты вставала из пепла, пела и крепла, и горда ты своей судьбой. Ой, ты песня русская, ты как чудо, птица певчая. Ой, ты песня русская, ты как тайна девичья. Ой, Россия, Россия, звонкая сила, соловей в предрассветной мгле. Наши песни простые, песни простые, распевают на всей земле.